Глава 7. Еще один труп. Ленсман поехала смотреть место, где нашли машину священника. Несмотря на поздний час, над горизонтом тяжелым серым шелком переливался свет. А ведь еще только самое начало весны. Через несколько недель солнце вообще перестанет заходить. Лед в реке уже трескается, но ледоход не начался. В реку легко можно войти и перейти ее. Перебраться на другую сторону, где земля, то вздымаясь грядами лесистых холмов, то опадая, тянется дальше и дальше, через Мурманск, через шахтерский город Никель, по Кольскому полуострову, через Архангельск и Печору и еще дальше к востоку, на бесчисленные километры до самого Ледовитого океана. С незапамятных времен это русские земли, но теперь за рекой финская территория, согласно Тартусскому мирному договору, заключенному между Россией и Финляндией в 1920 году. Немцы ведут строительные работы в разных местах, у них сооружают безопасные переправы, у оккупационных властей явно свои планы. На берегу реки покой, как благословение в мягком вечернем свете. Ленсмана разрывала от любви беспомощности. «Его дорогая, драгоценная страна, придет день, и немцы уйдут, но до тех пор много чего нужно сохранить и защитить, о многом позаботиться». Ленсман припарковал свою машину довольно далеко на дороге. На земле еще лежал снег, но сугробы подтаяли и съежились. Он огляделся и прошел вдоль следов шин, внимательно глядя себе под ноги. Ни единой зацепки, чтобы судить о том, кто первым обнаружил машину. Ее хорошо спрятали, кто-то явно столкнул ее вниз к воде, а она застряла в кустах. Поблизости справа от машины видна была только одна цепочка человеческих следов от съезда с дороги и обратно. Тот или те, кто обнаружил находку, явно торопились отсюда убраться. Не было сомнений в том, что перед ним автомобиль священника. Номера совпадали, а кроме того, не так много было коричневых фордов в Северной Норвегии, да еще и с газогенератором. Священник пригнал машину с юга, когда получил приход. Она была под самую завязку нагружена кухонной утварью, игрушками, одеждой, постельным бельем, всем тем, что берут с собой, переезжая в новый дом. Нынешнему содержимому машины вряд ли кто обрадуется. На переднем пассажирском сиденье сидел мертвец. Одет он был в немецкую солдатскую форму, стрелял в висок из 9-миллиметрового люгера, который до сих пор держал в руке. В левый. «Почему на пассажирском сиденье?» — задумался Ленсман. Он обошел машину, раздвигая кусты, отвел в сторону ветки и открыл водительскую дверцу. Ключ вставлен в замок зажигания. Так зачем он пересел с водительского сиденья? Что-то здесь не стыкуется. Тело упало вперед к лобовому стеклу, а Ленсман стиснул зубы и откинул его обратно к спинке. Рану в виске окружали черные подпалины. Кровь из раны обильно текла на лицо, но не смыло следов пороха. Копоти много, значит, пистолет прижимали к голове. Кнутсон заставил себя оттянуть убитому веко и посмотреть, какого цвета у него глаза. Голубые. Волосы вполне могли быть светлыми, но из-за грязи и запекшейся крови определить их цвет было трудно. А лицо тоже было грязным. Возможно, он несколько недель не мылся. Борода отливала ржаной, как часто бывает у блондинов. Мужчину даже худым назвать было трудно. Так он отощал. Скула туго обтянута кожей, руки, не руки, а кости с когтями, ладони неописуемо грязные, загрубевшие и в ссадинах. Ленсман выпрямился, тишина вокруг машины заставляла его нервничать, он чувствовал спиной чей-то взгляд, хотя был совершенно уверен, что поблизости никого нет. Вытащив ключ зажигания, он захлопнул дверцу машины и запер ее на замок. Конечно, взломать ее ничего не стоило, но автомобиль был совершенно пуст, если не считать трупа. На заднем сиденье ничего, в бардачке тоже пусто, никаких тайников, в багажнике и под капотом ни следа ценностей, украденных из заброшенной русской церкви. Кнутсон вернулся на дорогу к своей машине. Что ему рассказать в Киркенесе? Вот проблема. Все произошедшее в машине и вокруг было довольно ясно. И еще кое-что он мог сказать точно. Несмотря на немецкую форму и пистолет, убитый почти наверняка был норвежцем. Начальник полиции Киркенеса был до смерти напуган. Меньше чем за сутки его положение из крайне надежного и определенного превратилось в неопределенное и зависящая от искусности дипломатических маневров, на которые он едва ли был способен. Из независимого и облеченного властью человека, которого местное общество боялось и почитало, он превратился в нуждающегося в посторонней помощи. К крайнему его сожалению, автомобиль священника обнаружили не его офицеры и ленцманы, а кто-то из солдат-австрияков, служащих в инженерных войсках. Они наткнулись на него, когда поехали к реке проводить разведработы для строительства моста на финскую сторону. Но, повинуясь хорошо развитому инстинкту не впутываться в дела, которые их не касаются, они немедленно сообщили о находке. Оскорчившимся на сиденье мертвеце, залитым кровью лбом и прилипшими к стеклу волосами. Исчезнувшая икона, разумеется, заинтересовала оккупационной власти, а все дело целиком с убийством священника и обнаружением автомобиля обнажало следующий факт. В Норвегии не так-то легко управлять людьми, к крайнему огорчению государственной полиции. Со стороны кажется, что все шестеренки в этой малонаселенной стране крутятся как надо. Это впечатление обманчиво. Повсеместный мелкий саботаж и неспешное выполнение приказов делали прогресс в любом деле практически недостижимым. Норвегия оказалась обширной страной с плохими дорогами, неразвитым железнодорожным сообщением, особенно на севере, и с незлобливым, но зачастую на редкость упрямым народом. Мысль о том, что простой священник мог воспрепятствовать передаче такого церковного достояния, как русская икона, в соответствующую организацию, просто не укладывалась у немецких чиновников в голове. Необходимо выяснить, где икона. Начальник полиции прекрасно понимал, на кого ляжет ответственность, в случае, если она не найдется. Только при мысли о том, что икона, возможно, вовсе не в машине, его начинала бить дрожь. Поэтому, когда ленцман, несмотря на поздний час, позвонил ему домой, он буквально онемел от облегчения. Рапорт оказался коротким. Ленцман не упомянул о том, что залезал внутрь автомобиля, и не сказал, нашел он там что-то или нет. Зато подробно описал, какие меры по обеспечению сохранности улик он принял. Машина заперта на ключ, на краю дороги перед самым съездом установлен плакат, запрещающий приближаться к месту проведения операции. «Дальнейшее расследование будет проведено завтра утром», — закончил он. Обойдя дом и поднявшись на кухонное крыльцо, усталый и голодный Кнутсон обнаружил, что дверь открыта, а в темноте за столом сидит Миккель, и с ним еще один сам. «Мне казалось, я дверь запирал», — только и смог сказать Кнутсон. «Не мог не запереть», — отозвался Миккель. «В наше время лучше двери на запоре держать. Понравилось тебе сельдь? А это мой свояк, звать его Юлса». Ленцман слишком устал для светской беседы, поэтому просто придвинул к себе стул и сел, закинув руки за спинку. «Налить Ленцману кофе?» — Миккель налил кофе в чашку и протянул ему. «Спасибо». Кнутсон жадно влил в себя горячий горький напиток. «И за сельдь спасибо. Думал передать ее кому-нибудь, кому еда нужна больше, чем мне. И за ягоды. Спасибо тому, кто все это принес». «Ленцману надо торопиться. Времени у него немного». Миккель взглянул в окно на тоненькие елочки, еле видные в ночном мраке. «Один мой родственник только что вернулся из Гренса Якобсельва. Насели на нее? На священникову жену. Разыскивают одну вещь, икону, что была в церкви, и пропала. Почему они решили, что она у той женщины?» Ленцман вздохнул и потер руками лицо. «Ничего они не решили. Но им нужно показать, что они что-то делают. Они используют ее, чтобы заставить меня лучше работать. Думают, так я быстрее найду икону». «А Ленцман ей родственник? Или не ей, а священнику?» Вопрос был риторический. Миккель прекрасно знал, кто из местных с кем в родстве. «Ленцман должен срочно что-нибудь сделать. Мальчика ее грозят отослать в детский дом в Тромсе, а саму отрядить на общественные работы, будет в больнице сиделкой, а то еще отправят к немецким войскам через границу». С некоторое время все молчали. Ленцман подошел к окну и опустил штору, и снова это чувство, словно за тобой следят. Но он понимал, что это просто от страха, а не потому, что за деревьями у дома кто-то есть. Миккель поднялся, чтобы идти, и другой сам тоже сразу встал. «Я тут проходил мимо Нирюской фермы. Хозяева сказали, что ты хочешь со мной поговорить. Жена-то мне троюрная, хоть и не хочет этого показывать. У них, кстати, горе. Мотоцикл пропал. Стоял в амбаре с коляской 23-го года выпуска. «С драндулетом, видать, все в порядке было. Тот, кто его взял, преспокойно на нем уехал. Они следы нашли ниже по дороге». Миккель открыл дверь и вышел. Линсмунд пошел следом и остановился на нижней ступеньке. Миккель обернулся в последний раз. «То, что я Линсмуну рассказал, должно послужить общей пользе. Мы хотим, чтобы икона вернулась на свое место в церковь. Линсмун это обещает?» «Обещаю, насколько это будет в моих силах. С нас этого довольно». И они пропали. Свояк с финско-самским именем Юсса так ни слова и не произнес. Никаких новых следов шин в снегу, дороге, никаких отпечатков ног. Ночью автомобиль священника никто не трогал, и ранним утром тоже. Из Киркинесса должен был прибыть офицер. В середине дня Ленсману предстояло его встретить возле своей конторы в Санвике. Машину надлежало отбуксировать грузовиком в Киркинесс. Больница обязалась забрать тело и хранить его в морге. Так что время в запасе было, и Ленсман заставил себя спуститься к машине и проверить одежду того, кто в ней сидел. Как он и предполагал, в карманах не нашлось ничего похожего на документы или личные вещи, по которым можно было бы опознать покойника. Спустя час Кнутсон наконец смог распрямить спину. Он немного постоял и подумал, что здесь произошло, он в общих чертах себе представлял, но не имел ни малейшего понятия о том, кем был убитый и кем мог быть убийца. На обратном пути он свернул к немецкому лагерю. По дороге на Санвик все было на своих местах, контрольно-пропускные пункты и блокпосты. Линсман не рассчитывал, что потратит на них столько времени, пора было торопиться. Австрийский комендант, ясное дело, тоже не хотел затягивать разговор. С находкой у реки он предпочел бы дело не иметь. Вчера после обеда один из наших солдат приехал и доложил, что заметил подозрительную вспышку в кустарнике. «Как вам хорошо известно, мы усердно разыскиваем шпиона, который скрывается в этом районе и каждую ночь отправляет донесения русским. Солдату показалось, что он его засек. А это был всего-навсего блик от автомобильного зеркала. Когда он увидел труп на пассажирском сиденье, то совершенно справедливо решил, что это дело для полиции». «Скажите, он ничего особенного не видел и не слышал?» Ленсман прекрасно понимал, что даже если солдат что и видел, коменданту вовсе не обязательно делиться с ним этой информацией. Ленсман вздохнул. «Комендант, конечно, прав. Смертельно опасно вмешиваться в дело, если не можешь предугадать всех последствий. В такое время никому в Сёрвальгерне доверять нельзя». На ферме у Нерюда было тихо и пусто. Ленсман заехал во двор, хозяев как будто не было, но... Через некоторое время вышла на порог жена в наброшенном на плечи старом шерстяном платке. «Самого нет дома. Мне дали знать, что у вас в амбаре была кража, верно? Да так, рухлядь, не мотоцикл, а хлам. Думали сменять на что-то путное, не знали даже, что он заводится. Сам-то залил в него чуток бензина, ну и маслом протер. А затем кто-то пробрался на двор и забрал его». Жена отвела глаза. «Мы ничего не слышали». Спекуляция, подпольная торговля, черный рынок, слов много, а суть одна, и нет этим делам конца. Интересно, что хозяева получили взамен? Если он добьется обыска, то что у них найдется? Немецкое оружие, амуниция или иконы? Нет, ее они бы тронуть не посмели. Торговля с немцами не была под запретом, но даже в этой глуши знали, что сокрытие краденого наказуемо. А Ленсман задумался, понимают ли эти двое, что самая большая ценность, которую они выторговали за мотоцикл, — жизнь, и что менялись они с убийцей. Он ведь не мог далеко уйти, этот вор. Где ему взять бензин? К тому же у него наверняка нет проездного документа, так что немецкие блокпосты его не пропустят. Хозяйка крепче закуталась в шаль и хмыкнула. «Все воруют бензин у немцев, делов-то. Да и проездные у самого вот их больше, чем надо». «И так проездной», — думал Ленсман. «Одежда, мотоцикл и немного бензина. И, конечно, еда. Похоже, эти двое верно сообразили, что стоит на кону». Никакие расспросы и наводки не помогли ему выудить описание преступника. Но он на это и не рассчитывал. Женщина была слишком напугана. Когда Линсман наконец добрался до Санвика, присланный из Киркинесса офицер сидел на ступеньках конторы и ждал его. «Хорошо бы у тебя была веская причина, чтобы не звонить и не подавать рапорт». Он явно хорохорился. Офицер был молод и не знал, сколько еще продлится оккупация, поэтому он только что записался в Хирт. Примечание. Военизированные отряды партии «Национальное единство». Конец примечания. К тому же он получил от начальника полиции приказ проследить, чтобы еще до конца рабочего дня Ленсман Кнутсон прибыл в Киркенес. А Ленсман на провокацию не поддался. «Так это вы вчера были у церкви вечером? Я видел следы». Будь офицер чуть-чуть посообразительнее, он, конечно, стал бы все отрицать, но он коротко кивнул и отвел глаза, уверенный, что другой, более опытный полицейский не станет его обманывать. «Ну, тогда напишем общий рапорт. Лучше всего письменно зафиксировать тот факт, что остальные ценности из церкви забрали вы шефом, а то все может обернуться для тебя скверно». «Да там одни старые доски, даже не видно толком, что на них намалевано». Офицер заискивающе подмигнул. «Наглость с его стороны», — подумал Ленсман, но миролюбиво сказал. «И это занесем в рапорт, напишем, обладающие сугубо символической ценностью». Ленсман отвез офицера к коричневому форду, по-прежнему стоявшему у реки, и показал каждый отпечаток и каждую отметину. Заставил его обыскать одежду покойного, потом с невозмутимым видом стоял и ждал, пока офицера рвало, и не забывал снова и снова повторять основные выводы, чтобы те засели у киркенесца в мозгу. «Смотри, ряд следов всего один. К машине с пассажирской стороны подходил один человек. Потом он по своим следам вернулся обратно. Какой из этого следует вывод?» Офицер молча покачал головой. Он был бледный, глаза красные. «А следует из этого то, что никто не выходил из машины после того, как она застряла в кустах. Иначе было бы два ряда следов. Откуда я это знаю?» Офицер не отвечал, стоял и смотрел в снег. «Потому что погибший мужчина держит пистолет в левой руке, но левшой он не был. Видишь, где у него мозоли? Пистолет прижал к его левому виску и нажал на курок тот, кто сидел на водительском месте. Посмотри на брызги крови». «Но ведь ты только что сказал, что тут следы только одного человека, если исключить твои». Наконец-то у офицера нашлось, что возразить. «Я знаю, что я сказал. Эти следы оставил австрийский солдат, тот, который нашел машину. Он зашел и заглянул внутрь. Должно быть, убийство произошло, когда автомобиль еще был на главной дороге. А затем его столкнули по склону, и он сам докатился до реки. По замыслу толкавшего, он должен был выехать на лед и уйти под воду. Тогда бы мы его не нашли. А убийца ушел пешком. На ферме он украл мотоцикл и двинулся дальше. Поэтому, если мы хотим найти убийцу, нам надо искать мотоцикл. Если мы его найдем, у нас появится шанс вернуть икону. Ты совершенно уверен, что ее не было в церкви, когда вы с начальником полиции там были?» Итак, сомнение было посеяно.